Однако в этот раз все совершенно по-другому. Многие могли позволить себе принять участвовать в мероприятиях, так как Stark Industries намеренно подготовила достаточно просторное здание. Так что эта нью-йоркская выставка резко отхватила умы людей и стала весьма горячей новостью в определенных кругах. За день до нью-йоркской выставки. Вилла Инуа с видом на океан. Анжела и Хелен согнули свои идеальные изгибы тела, вместе склонились над большим столом. Не поймите неправильно. На самом деле они лишь смотрели на то, как маленький шарик на столе в одно мгновение распадается на частицы. Инуа только что разделил его на атомном уровне. Затем на глазах Анжелы и Хелен, шарик сразу же превратился в мелкий порошок и исчез, не оставив даже мельчайшего следа. Увидев все это, Хелен подперла голову руками и сказал: «Это невероятно. Ты можешь управлять внешней материальной структурой лишь с помощью своих мыслей. Но как бы нам изучить этот феномен при помощи науки и техники?» Тем временем Анжела все еще лежала на столе. По ее телу то и дело пробегали волны. Но уже через некоторое время она успокоила свои эмоции и сказала: «Когда цветок укоренится и достигнет сердцевины Земли, мы сможем наблюдать за этой вещью, но вот изучить все равно не получится». После этих слов Хелен слегка разочарованно вздохнула. Она вдруг почувствовала, что наука стала невероятно бесполезной. Видя, как Анжела безжалостно дразнит Хелен, Инуа внезапно произнес: «У каждой из них есть свои преимущества. Например, наука может выразить цифрами огромное количество различных вещей, сделать нечто сложное простым и понятным. Так ведь намного проще двигаться вперед. С другой стороны, если взять магов или некоторые другие расы, то кем они рождаются, тем в будущем и становятся. Им гораздо труднее развивать свой талант, чем ученым продвигать науку. А маги, что существуют?» С огромным удивлением выкрикнула Хелен: «Неужели подобное действительно возможно? В мире обычных людей главенствуют наука, физика, география, астрономия, химия и так далее. Разумеется, что в отличие от магов, они окажутся удивлены, если в их мир ворвутся какие-либо монстры. Разумеется, что вполне возможно». Затем Инуа кивнула и добавил: «Вот только магу нужен талант, и он не всесилен. А есть ли такие штуки, что могут контролировать дух, вырывать души и затуманивать разум?» — нетерпеливо спросила Хелен. «Если вы изучаете неврологию долгое время, то рано или поздно у вас возникает весьма существенный вопрос: а есть ли у человека душа?» Многие раздумывали над ним и даже предложили теорию о бессознательности мозга. Ее суть сводится к тому, что мозг лишь один из органов. Если переместить сознание в другую емкость, то вы сможете жить дальше и без него. Тем временем Инуа ответил: «Существует все тобой перечисленные, но тебе не стоит из-за этого волноваться. Все равно ничего не подействует». «Что? Почему?» — Хелен оказалась ошеломлена. «Разве она не обычный человек? Почему это не подействует на нее?» «Ах, да, она ведь уже явно не обычный человек, а может и вовсе не человек». Так что через некоторое время Хелен отреагировала. А так те способности укрепили не только тело, и теперь даже если подобные личности нападут на меня, то ничего не произойдет. «Совершенно верно». Затем Инуа взял в руки волосы Хелен и произнес: «Я так старался, чтобы обучить тебя. Неужели ты думаешь, что я позволю кому-то манипулировать тобой?» Хаэм, услышав эти слова, Хелен стремительно покраснела. Ей понравилось, что Инуа так сильно за нее беспокоился. Так что девушка сжала свою одежду и произнесла: «Несмотря ни на что, я сделаю все возможное, чтобы и дальше следовать за тобой». Это предложение не особо сработало, но все же сумела достичь сердца Инуа. А вот Анжела с удивлением моргнул, увидев внезапную доброту Хелен, после чего несколько уж слишком пристальным взглядом посмотрела на нее. Поняв, что именно она сказала, Хелен достаточно быстро нашла предлог и попросту сбежала. Глава 89. Девушка с обложки и Тони. Глава 89. Девушка с обложки и Тони. Раннее утро следующего дня. Как только Инуа прибыл в компанию, то тут же произошло нечто невероятное. Все дело в том, что ему позвонил Тони. Для Старка совершить подобное, по сути, самый настоящий подвиг, ведь он либо работал допоздна в своей лаборатории, либо развлекался в различных клубах. Поэтому и утро у Тони начиналось примерно, где-то после обеда. Естественно, что Инуа несколько удивился подобному развитию событий, но буквально первые слова Тони мигом прояснили сложившуюся ситуацию. «Сегодня вечером, день нью-йоркской выставки. Поэтому даже не думай говорить мне, что ты позабыл. Я-то все помню, а вот ты сам наоборот весьма часто все забываешь. Проходя через вестибюль, Нуа прихватил копию журнала с весьма кричащей надписью «Свидание». В нем имелась статья о романе Тони с весьма известной фотомоделью. Так что сейчас Нуа спросил: «Тони, буквально на прошлой неделе у тебя была встреча с весьма симпатичной девушкой-моделью. Ты помнишь, как ее зовут?» Тони ненадолго задумался, а потом слегка неуверенным голосом произнес: «Карна, это Картни». Инуа беспомощно посмотрела на громкое имя рядом с девушкой с обложки. «Это не имеет значения», — мгновенно выпалил Тони. «Я запоминаю лишь все важные, а Пиппер фиксирует прочие мелочи. Слушай, я помню тебя и Нью-Йоркскую выставку, но не могу вспомнить ни одного агента щита. Так что будь горд тем, что ты намного лучше, чем весь щит. Как по мне, это действительно весьма важно». «Хорошо, я все понимаю». Инуа не мог не восхититься Тони и даже мысленно поднял большой палец вверх. «Тогда, может, ты найдешь несколько девушек, что станцуют твой танец железного человека на выставке». «Ах, ты ж мелкий говнюк», — пробурчал Тони. «Очень остроумно», — восхитился Инуа. «Несомненно, Тони весьма достоин являться человеком, что переспал со всеми девушками из журнала Тими. Можешь даже не сомневаться в моей гениальности», — произнес Тони. «Кстати, я слышал, что твой проект с новыми протезами завершен. И как эффект, ум?» Услышав вопрос Тони, молодой парень на некоторое время задумался. «Если моя компания воспользуется этой возможностью и выйдет на биржу, то Stark Industries лишится всех инвесторов и обанкротится». Как только прозвучали эти слова, Тони мгновенно произнес в трубку: «Но ведь твоя компания не будет котироваться». «Разумеется, ведь что толку от выпуска акций? Научно-исследовательские фонды Umbrella не испытывают недостатка в финансах. Наоборот, мы сами думаем о том, во что можно инвестировать. К сожалению, на данный момент нет компаний, что могут заинтересовать Umbrella. Выход на биржу – по сути, финансирование для расширения фондов для последующего быстрого развития. Но нет сомнений, что Umbrella не нуждалась в дополнительных финансовых потоках для проведения расширения. Например, стоимость исследования и разработок этого биоманипулятора составляет всего несколько сотен тысяч долларов. Вот именно, всего. Потому что самое главное в этой технологии – это технология воспроизводства клеток венома и нанонейронная технология. И так как Инуа сумел заполучить их обе, экспериментальной базе в Лос-Анджелесе оставалось только провести некоторое количество экспериментов, чтобы добиться успеха. «Я также хотел бы, чтобы Stark Industries стала публичной, но она уже зарегистрирована на бирже. Более того, именно такой корпорация перешла мне в наследство». Тони оказался полностью согласен со словами Инуа. Тот в свою очередь произнес: «Тогда твоя собственная компания должна прислушиваться к тебе, а совет директоров обязан оставаться открытым». «Разумеется, что это так. В компании мой приказ абсолютен». После ворчания Тони, Инуа увидела, что Анжела и Хелен купили завтрак. Поэтому молодой парень сказал Старку: «Извини, Тони, но мне пора завтракать. Встретимся за кулисами Экспо в 8 вечера». «Хорошо, до встречи на выставке». Затем они оба положили трубки. Инуа положил журнал на столик, а затем вместе с девушками поднялся в свой офис. Тем временем Анжела подумала о журнале, что мельком увидела в руках своего парня. И вот перед выходом из лаборатории она вкрадчиво спросила: «Как ты думаешь, эта девушка хороша?» Естественно, что Инуа оказался несколько ошеломлен, когда Анжела внезапно спросила о чем-то подобном. Но он тут же отреагировала: «Честно говоря, я о ней ничего не знаю. Это одна из бывших девушек Тони. Мы же с ними говорили о том, помнит ли он имя этой девушки или же нет». Затем Инуа пожал плечами и добавил: «Результат оказался вполне предсказуемым, не помнит». После этих слов Анжела радостно хихикнула и отправилась в подземную лабораторию вместе с Хелен. А вот Инуа сел за свой стол, чтобы проверить, чем живет интернет. Как оказалось, энтузиазм вокруг небожителя даже не думал утихать. Самый качественный ролик с его участием набрал миллионы просмотров. Следуя этой тенденции, появились форумы и социальные платформы, на которых возникло множество эксклюзивных мест сбора поклонников небожителя. Итак, выставка во Флашинге, Нью-Йорк. Она будет проходить каждый год и станет крупнейшим частным мероприятием как сейчас, так и в будущем. Внезапно зазвонил личный мобильный телефон Инуа. Взяв его в руки, молодой парень с удивлением вновь услышал голос Тони. «Инуа, мы, кажется, забыли обсудить вопрос очередности. Кто первым пойдет, я или ты?» Вот только этот вопрос на самом деле не имел значения для Ина, поскольку у каждого свое мнение, лучше сделать демонстрацию нового продукта Umbrella последним. Поэтому Инуа произнес: «Это твоя идея, так что тебе и открывать. Тем более мне после запуска нового продукта как можно быстрее уйти. Все же речь идет именно о твоем шоу. А во, я и не заметил, что ты меня очень так хорошо знаешь», — произнес Тони с удивленным видом. «Хорошо, пусть так и будет. Кстати, не забудь вовремя прийти на выставку. Боюсь, что опоздавшим могу оказаться не я». Инуа закончил разговор и повесил трубку. Учитывая характер Тони, он не поверил ему и поэтому просто не мог не улыбнуться. Тони и вовремя — две совершенно несовместимые вещи. Ночью, по дороге на выставку в Флашинг, огромное количество автомобилей с эмблемой Umbrella выстроилось в длинную колонну. Глава 90. Отогнать репортеров. Глава 90. Отогнать репортеров. Почти все машины стремительно уступали им путь, но это не сила Umbrella, а мощь ее авторитета. Как вы думаете, сколько уважения сможет завоевать фармацевтическая компания, если не будет стремиться выжать максимальную прибыль из своих препаратов? Поэтому уступить дорогу каравану автомобилей Umbrella для людей не более чем дань уважения. Колонна автомобилей с логотипом Umbrella подъехала к черному входу выставки во Флашинге. Правда, и здесь уже собралась огромная толпа, поэтому авто окажутся заблокированы, с какой бы стороны они ни подъехали. Поэтому лучше двигаться напрямую. Авто припарковалось на периферии за зданием выставки. Первыми из большого автомобиля позади колонны вышли десятки сотрудников красного зонтика. Они несли простые ограждения с мягкими бортами, чтобы освободить проход через толпу ко входу в экспо. Затем Джейсон спустился вниз, подошел к самой важной и лучше всего защищенной машине в колонне и открыл дверь. В ней сидели Инуа, Анжела и Хелен. Первая девушка выбрала для себя небесно-голубой наряд, а вторая остановилась на длинном вечернем платье с легким красным оттенком. На высоких каблуках они обе выглядели сногсшибательно. Выйдя из авто, Анжела и Хелен отправились ко входу, держа Инуа за руки. Джейсон, в свою очередь, нес коробку с нанонейробиомеханическими конечностями. Он медленно следовал за своим боссом. Очевидно, что если он пойдет первым, то автоматически соберет на себе все внимание журналистов. Разумеется, что у последних мгновенно возникнет вопрос, что же он несет в огромном ящике. Более того, самые смелые вполне могут попытаться выяснить это при помощи грубой силы. Естественно, что подобное попросту недопустимо. Таким образом, Инуа превратился не только в человека, что оказался в центре внимания, но и стал весьма своеобразным щитом, что прикрывал Джейсона. Разумеется, что репортеры, которых только что распихали в разные стороны сотрудники красного зонта, увидели ручной защитный ящик в руках главы охраны Инуа, не могли не начать задавать вопросы. Компания Umbrella объявила, что на этой выставке будут представлены новейшие технологические продукты. Скажите, это предмет в руках вашего телохранителя? Что это? В интернете ходят слухи, что если знания госпожи Хелен использовать вместе с научно-технической базой Umbrella, то вскоре будет создана нейронная технология. Могу я спросить, верны ли эти догадки? Тем не менее, Инуа полностью проигнорировал все вопросы, что задавали ему журналисты. Так что последние попытались обратиться к Хелен. Они надеялись разговорить человека, что не привык к подобному настойчивому натиску. Могу ли я взять интервью у госпожи Хелен? Каковы истинные условия вашего перехода в Umbrella? Какую компенсацию выплатила вам компания? Госпожа Хелен, вы и мистер Инуа неразлучны каждый день. Вы присоединились к внутреннему кругу или к большой семье? Сталкиваясь со все более провокационными вопросами, Хелен слегка покраснела. Она не только немного смутилась, но и немного рассердилась. А вот после того, как сам Инуа все это услышал, он, не оглядываясь, слегка кивнул Джейсону. Тот, в свою очередь, слегка отстал от их троицы и, обращаясь к телохранителям, что следовали за ними, сказал: «Этих репортеров не пускать, в будущем они могут создать массу проблем. Запомните, кто что спрашивал, и отсейте провокаторов и желтую прессу». Принял. Руководитель группы «Красный зонтик», получив приказ, использовал язык жестов и приказал своим подчиненным отогнать репортеров. Они запомнят этих журналистов, и на все будущие мероприятия Umbrella их попросту не пустит. Если вы думаете, что это несколько слишком, то в подобном нет ничего необычного. К сожалению, из-за стремительного развития интернета, небольшие новостные ресурсы появлялись быстрее, чем грибы после дождя. Естественно, что они стремились выделиться из общей массы. А что может быть лучше, чем скандальный материал о знаменитом человеке или компании. Именно поэтому многие журналисты, задавая вопросы, переходили всякие рамки приличия. Увидев, как сотрудники «Красного зонтика» внезапно подошли и унесли только что вышедшего репортера, многие журналисты сразу же замолчали. «Красный зонт» являлся охранной, дочерней компанией «Амбреллы». Он не боялся каких-либо скандалов и мог действовать действительно достаточно грубо. Но если вы не будете сопротивляться, то и к вам не станут применять излишне жесткие методы. С другой же стороны, сопротивление в любом случае бесполезно, так как вы не сможете выиграть судебные тяжбы. Более того, в интернете вас даже начнут оскорблять за столь такой мошеннический характер. Так что опытные или просто умные репортеры знали, что делать дальше. Сейчас стоит прекратить давить на Инуа, ведь у них все еще будет шанс задать ему несколько вопросов. Поэтому сейчас возле входа в здание Экспо слышались лишь только щелчки фотоаппаратов. Инуа же под руководством Анжелы и Хелен продолжил свой путь. Цель репортеров на самом деле первыми узнать эксклюзивную информацию. Даже если они лишь на минуту раньше конкурентов, сумеют выложить на своих новостных ресурсах нечто особое, это вполне может поспособствовать наплыву просмотров и соответственно стремительному росту прибыли от рекламы. По сути, все чрезвычайно просто. Однако все равно находятся те, кто перегибает палку и позволяет себе очень много лишнего. А ведь речь шла о черном ходе, так что даже сложно представить, что сейчас творится у главного. Несомненно, там царит самый настоящий хаос. Так что можно даже сказать, что у черного входа сравнительно тихо. Члены «Красного зонта» прекрасно исполняли свою работу. Они не позволяли бездельникам и журналистам проникнуть за кулисы готовящейся презентации. Пройти могли лишь те, кто получил разрешение от системы распознавания лиц. Последнюю не так давно разработал Тони Старк. Перед кулисами находилась сцена, которую уже окружила толпа людей. Между ними толстая стена, а с левой и правой стороны есть проходы на верхнюю и нижнюю сцены. Но есть одна очень важная вещь. Отсутствовал самый главный элемент – Тони Старк. Неужели он снова опоздает? Подумал Инуа, и как раз в этот момент у него зазвонил телефон. Вот только когда молодой парень уже хотел выдернуть руку и достать телефон, Анжела не дала ему этого сделать. Она сама потянулась в правый карман брюк Инуа и достал мобилку. Затем она взглянула на дисплей и сказала: «Это звонок от Тони». После этого девушка приложил телефон к уху Инуа. В этот момент сам молодой парень чувствовал дежавю. Ведь не так давно подобным образом действовала Хелен. Глава 91. Отравление палладиумом. Глава 91. Отравление палладиумом. Инуа, угадай, где я? Как только связь оказалась установлена, молодой парень услышал рев двигателя самолета. Решил прокатиться в кабриолете без опущенной крыши. Естественно, что острый слух Инуа услышал парящий в небе объект. Похоже, что Тони получил временное разрешение на полеты над центром города. Он планировал приземлиться на сцене выставки в образе Железного Человека. Какое там отравление элементом палладия, если Тони некоторое время будет выглядеть невероятно круто? Разве подобное не стоит того, чтобы значительно укоротить себе жизнь? Ха-ха-ха, можно и так сказать. Тони несколько раз засмеялся. Ровно в 8 часов Железный Человек выйдет на сцену. Услышав подобные ответы, Нуа беспомощно попросил Анжелу повесить трубку, а затем положить телефон обратно в карман. Тони сейчас вел себя как самый настоящий безумец. За это время его отравление палладием достигло 19%, а после станет еще выше. Более того, скорость будет становиться все быстрее и быстрее. Итак, 8 часов вечера. Время пришло. Вся нью-йоркская ярмарка во Флушинге начала испускать гигантские фейерверки. Они взорвались высоко в небе над Нью-Йорком, испуская красивый звездный свет. В этот момент со стороны кулис на сцену вышли девушки в бикини, стилизованные под костюмы Железного Человека. Затем они начали танцевать под суперритмичную музыку. Тем временем Тони спрыгнул с транспортного самолета в своей броне. В итоге он прямо в центр сцены. Затем появились автоматические погрузочно-разгрузочные манипуляторы, что находились под сценой. Они начали снимать с Тони броню. Все это сопровождалось зажигательным танцем и музыкой. Несомненно, Тони очень сильно любил все возможные пафосные шоу, в особенности если именно он являлся их главным героем. В это же время в комнате отдыха на внутренней стороне сцены Инуа, Анджела и Хелен сидели на диване. Они отдыхали, а это место — VIP-комната, где сцена просматривается сбоку. то есть особая зона отдыха. Инуа посмотрела на пафосное выступление Тони. Он всегда такой сдержанный. Услышав его слова, Анжела слегка кашлянула. Затем она посмотрела на Тони и сказала: «Вообще-то, я думаю, что организовать что-то подобное весьма непросто». Хелен в свою очередь согласилась с ней. Спустя некоторое время Тони закончил свою речь. Он начал проигрывать видео со своим отцом, Говардом Старком. Тот по сути представлял карту города нового элемента. Инуа положил руку на подбородок и посмотрел на ролик. «Честно говоря, это не то, что можно досконально изучить. Вы никогда не догадаетесь о множестве новых и незаметных элементов в этой карте. Именно поэтому вам не удастся заполучить технологию новых элементов, просто взглянув на нее. Для того, чтобы завладеть ею, потребуется компьютер, что сумеет воспроизвести и смоделировать огромный массив переменных. Итак, глядя на вселенную Марвел, вы действительно считаете, что Железный Человек самый лучший? Нет, Тони еще очень далеко до его отца. Естественно, что все это не более чем шутка. Несомненно, Говард Старк являлся гением своего времени, он сумел создать множество теоретических выкладок и расчетов. Однако лишь Тони сумел воплотить проекты своего отца в реальность. Впрочем, возможно, Говард попросту жил в не очень хорошее время, что и не позволило ему раскрыть свой талант полностью. «Привет, что такого хорошего в моем отце?» Когда Тони закончил свою речь, то подошел к Инуа. Тот в свою очередь повернул голову, чтобы посмотреть на своего весьма безумного друга. «Ты счастлив сегодня?» «Счастлив?» – переспросил Тони, а потом жестом указал на сцену. «Конечно, я счастлив. Сегодня же выставка в Нью-Йоркская, которую мы проводим вместе. Так что почему ты выглядишь несчастным?» Инуа в свою очередь кивнул, а потом жестом пригласил Тони сесть на диван справа от себя. Анжела расположилась слева от Инуа, а слева от нее – Хелен. В тот момент, когда Тони только садился справа от Инуа, Анжела потянул своего парня за рукав. Инуа сразу же посмотрел на нее. Анжела подняла руку и слегка поманила молодого парня. Тот слегка наклонилась вперед. Как только это произошло, Анжела прошептала на ухо Инуа: «Когда Тони выступал на сцене, мы с Хелен увидели, что поверхность его тела ненормальная. Кожа темно-синяя, веки слегка черно-зеленые, а движение внезапного сгибания происходит с определенными проблемами. Обычные люди определенно не смогут увидеть это, но наше зрение намного лучше, ведь так? Похоже, Тони заражен определенным токсином, и именно он вызывает телесную недостаточность. Думаю, что тебе нужно сказать ему». В этот момент Инуа бросил на Анжелу слегка удивленный взгляд. Ее наблюдательность намного лучше, чем у большинства агентов щита. Последние могли бы просто заметить, что с Тони что-то не так, но Анжела без особых проблем определила, что Тони отравлен. Хотя она не смогла точно определить токсин, но уже сами по себе ее выводы и в самом деле невероятно точны. Тони, услышав, что Инуа долго молчит, повернулся. В этот же момент он увидит, что двое людей о чем-то шепчутся. «Слушай, Инуа, ты настолько не хочешь меня слушать». В этот момент последний тоже повернулся. Он немного понаблюдал за Тони и убедился, что Анжела полностью права. Инуа посмотрел на Старка и серьезным тоном сказал: «Тони, как правило, те, кто называет имя и ждут ответа, задают важные вопросы. Так в чем дело? Ты забыл принести товар и просишь меня доставить его для тебя?» Глава 92. Броня Марк в качестве награды. Глава 92. Броня Марк в качестве награды. «Каким ядом тебя отравили?» Инуа не стал юлить и спросил прямо в лоб. В этот момент глаза Тони мгновенно расширились, а зрачки сузились. Он опустил свои затекшие ноги, откинул голову назад и одной рукой коснулся подбородка, словно задумавшись. Но после некоторых размышлений, Старк понял, что раз Амбрелла сумела заметить некоторые отклонения, то и скрывать что-либо как минимум скучно. Тони двинул левой рукой и указательным пальцем указал на реактор Арк в своей груди. «Палладий, но это не имеет значения, я смогу решить эту проблему. Ты, что с ума сошел?» Инуа посмотрела на Тони как на полного идиота и сказал: «Ты собираешься изменить органы своего тела или изменить характеристики Палладия? После отравленной до определенной степени его уже нельзя восстановить. Если ты и дальше будешь использовать свой реактор подобным образом, то даже Амбрелла не сможет вылечить отравление. Нам не удастся создать для тебя новое сердце». «Нет, нет, нет». Когда Тони услышал, что Инуа хочет заставить его отказаться от использования реактора Арк, то сразу же возразил: «Я, Железный Человек, мы с ним одно целое. это один из моих внутренних органов. Тогда знаешь ли ты последствия отравления палладием?» Инуа уставилась на Тони и продолжил. «Ты умрешь самой мучительной и ужасной смертью. Поглощенный палладий быстро переносится в печень, почки, селезенку, надпочечники, легкие, кости и другие органы. Все твои органы начнут отказывать один за другим. Ты начнешь мочиться кровью, но белый как молоко. Твои кости и мышцы станут мягкими, как у резиновой куклы, а в самом конце твое тело почернеет словно кусок углерода». После того, как Тони внимательно выслушал все это, то почувствовал сильное потрясение. Он немного испугался, но все равно сказал: «Звучит страшно, но я все равно выбираю этот путь». Выслушав Тони, Инуа решительно повернул голову и стал ждать, пока видео с Говардом Старком закончится. Тони же, в отличие от него, не стал так просто прекращать этот разговор и поэтому сказал: «Эй, ты разве не хочешь меня остановить или переубедить? Вдруг я действительно передумаю? Знаешь, мне очень грустно, что тебе настолько безразлична моя жизнь. Я ведь думал, что мы все еще хорошие друзья». На что Инуа ответил, даже не оборачиваясь: «Твоя жизнь не моя, почему я должен уговаривать тебя не совершать глупостей? В конце концов, ты взрослый человек, у тебя определенно имеются очень важные причины, чтобы поступать подобным образом». Тони даже поперхнулся, когда услышал слова Инуа, но потом, пожав плечами, сказал: «Угу, имеются». По сути, Инуа поднял эту тему только ради Анджелы. Если бы не это, то он бы никогда не стал бы пытаться переубеждать Тони. В конце концов, тот и сам откажется от использования палладия. Каждый человек взрослый, и он несет ответственность за свои поступки. Соответственно, ему также придется и сталкиваться с последствиями принятых решений. Тем временем Тони усвоился и посмотрел на Инуа. Он думал, что тот будет вести себя так, как его описывают в интернете. «Если знаешь, что твой друг умрет, то должен отдашь свою жизнь, чтобы спасти его. В конце концов, через слои страданий, друг окажется спасенный, отношения между двумя людьми еще более углубляться. Вот как должна заканчиваться история. Но в результате получается, что люди совсем не заботятся о себе. Я знаю, что можно просто снять реактор, но все равно не хочу это делать». Тони также понимал, что несет ответственность за свое решение. Так что в итоге получается, что Инуа знает его лучше, чем все остальные. Но пока не стоит говорить о подобном. Тем не менее, Тони предпочитал таких людей, как Инуа. После подтверждения проблемы и диктовки он прост, прям, доверчив и благосклонен. Это гораздо лучше, чем другие, что долгое время занимались словоблудием, но так ничего толком и не сделали. «Хорошо». Инуа вдруг повернулся, чтобы посмотреть на Тони, что только что посмотрел на него. «Если ты собираешься умереть, то, пожалуйста, позови меня. Ты мне поможешь?» Чувство, что ты лучший друг, возникло в сердце Тони. «Нет». Инуа повернул голову, чтобы посмотреть на сцену. «Я заберу твой радиоактивный труп. В последнее время мы также рассматриваем технологию преобразования органических веществ в химические удобрения». Услышав его слова, Тони на мгновение замер, но потом, слегка подумав и наклонившись к Инуа, сказал: «Помоги мне найти препарат, чтобы подавить отравление палладием». Тот, в свою очередь, не оборачиваясь, спросил: «Разве ты не собирался решить эту проблему еще до того, как умрешь?» «Это так, но на все нужно время». После чего Тони продолжил: «Если я буду использовать броню постоянно, то могу не прожить и нескольких дней. Но если я и вовсе откажусь от нее, то протяну несколько лет. Это мое последнее время, и я должен побороться за себя». Инуа повернул голову и осмотрелся. Сейчас Тони носил костюм, галстук-бабочку, а его волосы оставались хорошо причесаны. Но при этом он весьма равнодушно обсуждал вопрос о том, сколько времени у него осталось. Что ни говори, а у него железная сила воли. Будь на его месте обычный человек, то он бы уже давно сошел с ума. Тем временем Инуа повернул голову и небрежно сказал: «Нет ничего невозможного. Создать специальные лекарства для тебя вполне реально, но потом я хочу заняться грабежом». Тони же улыбнулся: «Хочешь стать первым, кто ограбит железного человека, верно?» — ответил Инуа, а потом кивнул и добавил: «Железный человек умирает». Тони согласился. Железный человек действительно умирает. Он немного подумал, а затем похлопал Инуа по плечу и сказал: «Твое тело не очень хорошее, поэтому будет лучше заплатить тебе костюмом Марк. Он сможет защитить тебя от любых угроз и уберечь твое тело. Все-таки твое тело отличает от обычных людей. Как смертный, Тони знает, что Инуэ слаб, его тело доставляло ему массу неудобств. Поэтому Тони считал, что стальной костюм, сделанный специально для Инуэ, станет весьма достойной наградой. Но к его удивлению, тот ответил категорическим отказом. Глава 93. Хлорофилл очень трудно пить. Глава 93. Хлорофилл очень трудно пить. С каких пор ты работаешь в убыток? Стоимость исследования и разработки лекарства со специальным эффектом – это не более, чем технология. Оно может стоить сотни тысяч долларов, а продавать его можно за несколько миллионов. Но сколько стоит твоя броня? Помнится, ты упоминал о нескольких миллиардах. Однако Тони лишь улыбнулся. Зачем ему деньги, если он может умереть уже через несколько дней? Я знаю, что твое тело куда более неудобное, чем мое. Поэтому награда в качестве доспех Марка, это вполне достойно. Ведь так, он ведь даже может сделать тебя всемогущим. Пока ты можешь его носить, никто не станет тебе угрожать. Хотя, произнес Тони и внезапно задумался. Правда, за исключением небожителя и Халка. Инуэ, в свою очередь, попросту проигнорировал это замечание. Ему казалось, что Старк попросту сходит с ума. Ну, кто станет меня свое лучшее творение на несколько сотен тысяч долларов? Видя, что Инуэ игнорирует его, у Тони заболело сердце. Затем он посмотрел на него и сказал, «Ты-то ведь не умираешь, а мне придется полагаться на твое специальное лекарство, чтобы продолжить свою жизнь». Инуэ в свою очередь просто не мог не спросить, «Но разве наградой должна стать именно боевая броня? А что тут такого? У меня много комплектов. Неужели мне уже нельзя вот так просто использовать один из них в качестве оплаты?» Затем Тони взял Инуэ за плечо и сказал, «Мои акционеры, все хотят разработать как можно больше оружия. Правительство страны надеется, что я передам им технологию реактора АРК. Люди в моем ближнем кругу хотят заполучить мои деньги и технологии. Но ты единственный, кто относится ко мне как к другу, и не пытается заставить меня что-то сделать с моим отравлением. Более того, у тебя нет ничего другого на уме. Одно лишь это напоминает мне, что пора обратить внимание на свое тело. Так что среди моих знакомых, теперь только трое видят во мне Тони, а не железного человека. Это ты, Пиппер и Хэппи. Ах, да кстати, ты ж не знаешь Гарольда. Хэппи — это мой водитель и телохранитель». После того, как Тони закончил говорить, он случайно взглянул на Анжелу и Хелен. После этого он уже более тихим голос произнес, «Ты же не хочешь, чтобы эти две красавицы постоянно переживали за тебя?» Инуэ посмотрела на Тони, что говорил с ним о жизни. Он хотел сказать, что ему не нужны боевые доспехи. Эта штука сама по себе меч, более того, ее очень трудно заряжать. Тем не менее, последние слова Тони несколько удивили Инуэ. Он тут же посмотрела на Старка, однако Тони лишь пожал плечами. Похоже, что их сотрудничество попросту неизбежно, так что без раздумий и без колебаний, хлоп, Инуэ и Тони пожали друг другу руки. Будь то зарабатывание денег или получение боевой брони, каждый должен сделал то, что должен. Инуэ в любом случае не мог использовать те или иные методы, чтобы остановить Тони, но, что ему делать с броней? А ладно, поставлю его в качестве экспоната в вестибюле здания Амбрелла. Инуэ, использовав свободную левую руку, он похлопал Тони по плечу. Через 3 дня не забудь попросить кого-нибудь отправить прийти в здание Амбреллы, чтобы забрать твое лекарство. Так быстро, поинтересовался Тони. Неужели все настолько просто? Количество случаев заражения крови элементом палладия близится к нулю. Причем не только в нашей стране, а во всем мире. Можно сказать, что твой случай, по сути, первый, произнес Инуэ, а затем добавил, единственное лечение отравления палладием, это хлорофилл, так что нам нужно только усилить его и сделать более мощным. Вот только, это лекарство будет совершенно неэффективно, если не избавиться от источника интоксикации, так, что тебе все равно придется пережить массу трудностей. Затем Инуэ посмотрела на Тони и добавил, мы создадим средство для разжижения крови и тоник, но, вот пить его будет очень непросто. В этот момент выражение на лице Тони стало довольно горьким. Оно ведь не будет горьким, я ненавижу этот вкус больше всего. Подожди, я спрошу у Анжелы. После того, как Инуэ закончил говорить, то повернулся и спросил у своей девушки, каков на вкус хлорофилловый напиток. Я его не пила, но это определенно самое невкусное лекарство из всех существующих в нашем мире. Хорошо, давайте дадим Тони минуту, чтобы насладиться счастливым неведением. И вот Инуэ повернул голову, чтобы с сожалением посмотреть в глаза Старка, что предвкушал услышать хорошие новости. Она не уверена, но это лекарство получить невероятно мерзким. А боже мой, Тони закрыл лицо правой рукой и вздохнул. Это определенно самая худшая новость, которую он недавно получил. Даже отравление палладием занимало лишь только второе место. В этот момент появился Джейсон с коробкой. Он поставил ее рядом с Инуа и сказал: «Видео закончится через несколько минут. Я помогу вам доставить все, что нужно на сцену». Когда Тони увидел коробку, что принес Джейсон, то сразу же Ка заинтересовался. «Это новая технология Амбреллы. Кстати, а ведь у них все еще есть еще несколько минут». Так что Инуа сказал Джейсону: «Достань ладонь». Джейсон кивнул, опустился на одну ногу и разблокировал замок. Затем он достал ладони и браслет, чтобы уже через мгновение протянуть их Инуа. Тот в свою очередь передал их Тони. «Ты сможешь управлять рукой, надев кольцо на запястье». Однако Старк не стал сразу же это делать, а вместо этого внимательно осмотрел изысканную ладонь и сказал: «Аво протез не хуже, чем рука той девушки с обложки». Инуа в свою очередь тихо сказал: «Я намеренно сделал так, чтобы все выглядело намного лучше, чем у обычного человека. Без этого могут возникнуть определенные проблемы». Тони кивнул, он прекрасно понимал, насколько важна стратегия продаж. Затем он надел браслет и приготовился управлять рукой. Хлорофилл, в первую очередь, он укрепляет иммунитет человека, очищает кишечник, обеззараживает кровь, борется с грибком, уничтожает вредные бактерии в организме, снижает тревожность, избавляет от стресса. Жидкий хлорофилл способствует выработке клеток эритроцитов, необходимых для детоксикации и укрепления организма. Глава 94. Тони вдохновился на нанейронной технологии. Глава 94. Тони вдохновился на нанейронной технологии. Старк достаточно быстрого надел передатчик на свою правую руку. Затем он взял протез ладонь в левую. Он посмотрел на Инуа, а затем попробовал согнуть свои пальцы. К его огромному удивлению, протез практически мгновенно повторил все действия. В итоге нужные пальчики согнулись точно так же, как на правой руке Тони. От этого у последнего даже ладони начали трястись. Затем Старк продолжил проверять активность запястья. Но со временем взгляд Тони начал становиться все более серьезным. Он также внимательно наблюдал за наноустройством контроля нервов, что совместно разработали Анджела и Хелен. В конце тестирования он снял браслет и, отдав их Инуа, показал большой палец вверх. «Это удивительно. В мире сотни миллионов людей захотят выразить тебе свое уважение». Репутация и авторитет Инуа в обществе находились за пределами воображения Тони. Старк мог только мечтать заполучить настолько огромное уважение в обществе. Нет, его слава гремела со всех сторон, но вот репутация у Тони оставляла желать лучшего. «Я лишь просто зарабатываю деньги», — ответил Инуа, а потом засмеялся и взял ладонь из рук Тони. Затем он передал ее Джейсону. Тони в свою очередь пожал плечами. «Раньше я продавал оружие, чтобы заработать деньги, поэтому у меня нет твоей репутации и авторитета». Тем временем Тони заметил, что видео его отца уже подходит к концу и снова посмотрел на часы. Только на последних 7 минутах он подошел к Инуа и осторожно спросил: «Этот браслет – устройство для управления нанонервами?» Инуа тем временем кивнул. «Именно так», – Тони кивнул, – «эта штука только что дала ему много вдохновения. Почему бы ему не использовать свой родственный творческий подход для создания уникального боевого доспеха? Зафиксировать позиционирование чипа в его руках и ногах, а броню передать под контроль Джарвису. Разве после этого нельзя будет автоматически одевать и снимать его?» Так что Тони добавил: «Думаю, об этой штуке мы с тобой еще можем хорошо поболтать. Хотя я знаю, что твоя технология уж точно не продается, она определенно очень вдохновила меня. Если бы не отравление палладием, я бы хотел немедленно вернуться в лабораторию и начать изучать новый костюм». Услышав слова Тони, Инуа понял, в чем заключается идея его нового костюма. Эта боевая броня сможет автоматически летать как в собранном виде, так и в качестве отдельных частей. Когда я покажу этот продукт на сцене, ты сможешь узнать его основную концепцию. В этой технологии много весьма сложных элементов, но ее основной концепт предельно прост. Но тогда что толку все скрывать? Нанонейротехнологии ведь не так уж легко воспроизвести. А так, несомненно, как только браслет окажется продан, его обязательно разберут на составляющие все крупные страны, организации и компании. Вот только все это не позволит воспроизвести саму технологию. Иными словами, вы не сможете его разработать, даже если дать вам концепцию и показать путь. Когда видео с Говардом закончилось, Тони встал и подошел к сцене. Затем он представил Инуа. Стоя на звездной сцене, Тони сказал: «Знаете ли вы, почему эта ярмарка называется не Старк Экспо, а Нью-Йорк Экспо?» Зрители в зале тут же закричали: «Потому что здесь также проходит выставка биологической компании Umbrella». После этих слов Старк махнул рукой Инуа, а потом произнес: «Поскольку эта выставка, которую мы организовали совместно, она называется Нью-Йорк Экспо. Поэтому сейчас позвольте представить одного из моих лучших друзей». Затем он повернулся боком и подал еще один сигнал рукой: «Мистер Инуа, пожалуйста, поднимитесь на сцену». Ох-ох-ох-ох, ах-ах-ах-ах. Естественно, что в тот же момент прозвучали невероятно громкие аплодисменты. Зрители с нетерпением ждали, какие технологии сможет представить Umbrella. Если предыдущее вооружение Тони мог использовать только он сам, то Инуа определенно мог представить нечто полезное. Между этими двумя существовала невероятно огромная разница. Вы можете ничего не знать о оружейной компании, но вам определенно известны различные лекарства фармацевтической компании. Более того, не стоит забывать, что Umbrella также занималась продажей и производством медицинских инструментов. Так что после церемонии открытия Тони, Анжела встала и помогла Инуа привести в порядок его галстук, а затем слегка поцеловала его в щеку и сказала: «Я знаю, что ты не подготовил выступление, так что удачной тебе импровизации». Инуа повернул голову и жестом подозвал Джейсона, а затем пошел к сцене. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Увидев выходящего Инуа, на сцене снова раздались яростные аплодисменты. Тони же улыбнулся, а затем подошел, чтобы обнять Инуа. «А во, кажется, ты намного популярнее меня». Инуа пожал плечами, похлопал Тони по плечу и сказал: «Если бы не путь торговца оружием, то ты определенно стал бы намного популярнее меня». Тони дважды рассмеялся, прикрепил наклейку с микрофоном к пиджаку Инуа, а затем спустился со стороны сцены. Парень Анжелы вышел на сцену. Джейсон следовал за ним, неся в руках ящик. Естественно, что он притягивал взгляды всех присутствующих. Он нажал на пол сцены, и с нее тут же поднялась столешница. После того, как Джейсон поставил коробку, он развернулся и ушел. Глава 95. Сцена пресс-конференции и совершенно иная атмосфера. Глава 95. Сцена пресс-конференции и совершенно иная атмосфера. Инуа посмотрел на многотысячную толпу в зале. А ведь снаружи стояло еще больше людей. Они наблюдали за происходящим через большие экраны. На самом деле, созданная нами новая технология не имеет ничего общего с подавляющим количеством людей, произнес Инуа, глядя на толпу, а затем добавил: «Большинство из вас никогда в жизни не соприкоснутся с ней, а даже если это произойдет, вы ничего не заметите». Инуа с самого начала использовал холодное поле, чтобы остудить градус ожидания у собравшихся в зале людей. Все-таки сегодня он собирался презентовать весьма специфическую вещь, но, к сожалению, его слова возымели совершенно обратный эффект. Люди еще больше уверили, что сегодня Umbrella покажет им нечто колоссальное. И неважно, столкнутся они сами с этой технологией или нет, сегодня им определенно покажут что-то действительно грандиозное. Разумеется, что сам Инуа тоже это заметил. Накал страстей не остыл, а наоборот еще больше вырос. Похоже, что в этом огромную роль сыграл и Тони. Если их презентация идет после шоу «Железного человека», значит, это что-то еще более крутое. Тем не менее, у него все равно не имелось иного выхода, кроме как продолжить говорить. Так что как только люди затаили дыхание, он продолжил. После последнего расследования Всемирной организации охраны здоровья стало известно, что на сегодняшний день в мире сотни миллионов людей с ограниченными возможностями, из которых физическая инвалидность составляет наибольшую долю, достигая почти 40%. Мы годнес. Не успел Инуа закончить речь, как в аудитории раздался всплеск удивления. Те, кто хоть немного понимает, догадались, что же Umbrella собирается выпустить на этот раз. Эта вещь определенно связана с физическими недостатками. Инуа же тем временем беспомощно ждала, пока люди хоть немного замолчат. Таким образом, ему удалось продолжить лишь через несколько мгновений. Все они носят протезы и уродливые аксессуары. Вот только, во-первых, они весьма неудобны, а во-вторых, по ним сразу же видно, что человек получил увечья. Благодаря этому такие люди постоянно подвергаются дискриминации. Но с сегодняшнего дня старые протезы уйдут в прошлое и исчезнут полностью. Компания Umbrella разработала новейшую технологию. Говоря эти слова, Инуэ сделал паузу и посмотрел на толпу. Все люди затаили дыхание, с нетерпением ожидая следующих его слов. Тем временем Инуэ вытащил на сцену коробку. Это действие мгновенно привлекло всеобщее внимание. Все люди уставились на нее. «Вот наша новейшая технология». Инуэ нажал рукой на разблокировку отпечатков пальцев и сказал: «Нано-нейробиомеханические конечности». Закончив говорить, сопровождаемый звуком давления воздуха, Инуэ открыл коробку. Он повернул переднюю часть, чтобы все присутствующие смогли увидеть содержимое. Внутреннее пространство имело ступенчатую форму, и самая нижняя ступенька оказалась обращена к зрителям. На ней лежала изящная рука. Если бы Инуэ не сказал заранее, что принес протез, многие могли подумать, что это чья-то рука. Рядом с конечностью также находился браслет телесного цвета, совпадающий по цвету с кожей. Вау! Мгновенно большинство людей в зале встали. Они взяли различные профессиональные камеры и начали снимать этот протез. Кто-то крикнул: «Мистер Инуэ, а это точно не настоящая рука. В каком-то смысле ее действительно можно считать настоящей. Между нашим протезом и обычной конечностью нет никакой разницы. Вы будете относиться к нашему продукту, как к настоящей руке». Как только Инуэ закончил говорить, кто-то спросил: «Хотите сказать, что с ней в мире не останется ни одного физически неполноценного человека?» «Нет, нет, нет, что вы, это невозможно», — ответил Инуэ отказом. «Протез всегда будет оставаться протезом с некоторыми особенностями, преимуществами и недостатками. Но тот, кто купит его, больше не будет физически неполноценным. Надев его, вы ничем не будете отличаться от обычного человека. Правда, ничего в этом мире не бывает полностью бесплатным. Я весьма часто занимаюсь благотворительностью, но все равно не могу просто раздать всем инвалидам в этом мире наши протезы». Это заявление следовало сделать. Люди должны помнить, что прежде всего Umbrella корпорация с огромным количеством сотрудников, и поэтому она должна зарабатывать деньги. Вау! Клик, клик, клик. Через мгновение зазвучали затворы фотоаппаратов. Разумеется, что в этот момент все обычные люди не могли дождаться дальнейших действий Инуэ. Многие в зале кричали: «Скорее показывайте, мы хотим посмотреть». Однако Инуэ подняла руку, призывая всех успокоиться. Стоя на сцене, молодой парень посмотрела на толпу в зале, а затем сказал: «Если я буду проводить тестирование, многие могут решить, что все это не более чем трюк. Так что, хотя о подобном спрашивать несколько нехорошо, но все же мне придется поинтересоваться, есть ли в зале физически неполноценные люди. Возможно, именно вы станете первым человеком в мире, что испытает биомеханическую конечность». Я. Внезапно, сразу после того, как прозвучали его слова, тонкая и худая фигура в толпе начала протискиваться вперед. Ей очень сильно хотелось выйти на сцену, но даже если она напрягалась изо всех сил, толпа все равно была уж слишком тесной, так что ей оставалось только лишь поднимать руку и громко кричать. Стоит отметить, она действительно сумела привлечь внимание Инуэ. Он даже обратился к людям: «Пусть она поднимется». Как только прозвучали эти слова, толпа сознательно уступила место маленькой девушке. Увидев возможность, та резко побежала вперед. Так во время ее движения стало совершенно очевидно, что правый рукав попросту безвольно болтается в воздухе. Ее правая рука заканчивалась локтем. Наконец она подбежала, держась одной рукой за живот и запыхавшись сказала: «Когда я услышала, как вы говорите о физически неполноценных людях, я начала волноваться. В тот момент мне показалось, что, возможно, наступает самый желанный день в моей жизни. Спасибо вам, похоже, моя мечта еще не разбита». Глава 96. Самая счастливая девушка в мире. Глава 96. Самая счастливая девушка в мире. Инуэ посмотрела на девушку, что набралась смелости подняться на сцену, спросил: «Сколько тебе лет?» «А, мой возраст». Девушка подняла голову и вытерла слезы. Инуэ протянул руку и взял биомеханическую конечность. «Ты очень храбрая, у тебя большое будущее». Тем временем, вытерев лицо, девушка посмотрела на Инуэ и сказала: «Если говорить о возрасте, то вы младше меня». Услышав подобное, Инуэ слегка замер. Ха-ха-ха-ха-ха. А тем временем зрители рассмеялись. Во-первых, все знали, что у девушек не принято спрашивать о возрасте. Но ведь девушка достаточно молодая, чтобы не стесняться своих годов. Тогда в чем же причина? Во-вторых, в обществе все знают, что у Umbrella имелась одна особенность. То есть, в этом году Инуа исполнилось всего 18 лет. Определенно он сам весьма молод, и это означает, что как минимум ближайшее будущее Амбрелла неизмеримо. Тем временем, Инуа пришел в себя и совершенно спокойным голосом спросил: «Как тебя зовут?» «Бет Фергюс», — мгновенно ответила девушка, как только услышала новый вопрос. «Хорошо, Бет», — произнес Инуа, а потом снова спросила: «Твоя правая рука. Авария с участием пьяного водителя, я ехала на велосипеде, а потом все стало таким». Бет подняла правую руку, показывая один только локоть. Кто-то мог почувствовать, что молодая, красивая девушка вдруг превратилась в монстра без руки. Сколько же странных взглядов она выдержала. Инуа в свою очередь быстро проверил состояние руки и надел на локоть биоманипулятор. Затем он вручил протез руки девушке и торжественным голосом сказал: «Это твое совершенно новое начало». И вот всего через мгновение, слезы снова наполнили глаза девушки. О совершенном новом начале она говорила себе бесчисленное количество раз. Каждое новое утро, каждый день и даже когда плакала. Но разве можно вернуть руку? Несомненно, она просто утешала себя. Однако слова Инуа — чистая правда. Это действительно новое начало. Девушка Бет даже не позаботилась о том, чтобы вытереть слезы. Она взяла биомеханическую конечность из рук Инуа. «Подними правую руку», — подсказал Инуаю. Теперь, когда девушка держала биомеханическую конечность в левой руке, ей оставалось лишь надеть ее на правый локоть. Как первый покупатель Амбреллы, она получила особое обслуживание. Можно сказать, что Бет стала первым человеком, которого Инуа экипировал лично. Девушка поджала губы от перенапряжения. Если учитывать, что контролирующий браслет, по сути, являлся кольцом, то может, ей стоит взять фамилию Инуа. Весьма странная, но волнующая мысль мелькнула в голове девушки. Клик, клик, клик. А тем временем все зрители снова затаили дыхание, а группа репортеров усиленно думала о подходящем названии для статей. Первая девушка в мире, что получила оборудование Амбреллы. Да, нет, глупость. Самая счастливая девушка в мире. Что скажешь? А тем временем глаза девушки, все еще с недоверием, смотрела перед собой. Услышав напоминание Инуа, она пришла в себя и отреагировала. Девушка подняла правую руку, и ее короткие рукава обвисли на локте. Инуа воспользовался этим моментом, чтобы убедиться, что браслет надежно надет. По сути, весь процесс на самом деле достаточно простой. Взволнованное тело девушки задрожало. Она посмотрела на Инуа, словно спрашивая совета. Тот в свою очередь слегка кивнул головой. После этого девушка собрала всю свою храбрость и надела биоманипулятор на правую руку. Все это заняло лишь несколько мгновений, и вот биоманипулятор начал излучать слабый свет. Затем протез автоматически захватывает верхнюю часть руки и начал подстраиваться под соответствующий размер. Затем браслет на контроле нервов также начал излучать слабый свет. И вот после нескольких мгновений, два устройства стабилизировались и синхронизировались. Девушка подняла голову и посмотрела на Инуа. Она не знала, что делать дальше. Девушка оказалась немного ошеломлена. Она полностью растерялась. Инуа же посмотрел на нее и произнес: «Попробуй пошевелить рукой». В тот же момент девушка уставилась на биоманипулятор. Это предложение оказалось для нее совершенно незнакомо. Тем не менее она сконцентрировалась и попыталась пошевелить пальцами. Теперь все зрители в зале затаили дыхание. Они с огромным нетерпением ждали, чем же все закончится. И вот наконец, девушка щелкнула пальцами. В этот момент девушка Бет с трепетом посмотрела на Инуа. Ей не терпелось поделиться своей радостью. Инуа в свою очередь кивнул ей и подбодрил девушку. Затем она попробовала еще раз. Ее пальцы действительно двигались. Они сгибались. Запястье также перемещалось. Вся рука начала перемещаться. Локоть двигался. Он начал прокручиваться. Слезы девушки становятся все сильнее. И вот наконец ее слезы лились и капали как ручей. Она не сумела совладать своими эмоциями и бросилась в объятия Инуа и громко заплакала. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- надежды после отчаяния заставляет вас почувствовать себя намного лучше. Это самое искреннее изображение этой девушки. Она плакала и плакала, и вдруг запыхалась. В конце концов, Инуэ оперся на подставку и беспомощно сказал: «Если продолжишь, то мы сейчас попросту упадем. Уверен, многим это понравится, особенно журналистам. Но давай лучше воздержимся». Девушка улыбнулась, вытерла слезы, а потом встала и спросила: А сколько все это будет стоить? Не думаю, что я смогу снова пережить потерю руки. Бет подумала, что раз эта рука такая мощная, а уровень технологии невероятно высок, то и цена на нее соответствующая. Глава 97. Первая компания, что ввела рассрочку. Считаешь, что рука будет стоить невероятно дорого? Инуэ посмотрел на девушку и спросил. Ну, что тогда попробую угадать, за сколько Амбрелла будет продавать свой новый товар? В тот же момент на лице девушки появилось озадаченное выражение. Поскольку она первый покупатель, то, естественно, что цена должна быть ниже. Но все понимают, что она не может оказаться слишком низкой. Девушка некоторое время колебалась, однако потом, наконец, изрекла цену. $100 000. На самом деле, она считает, что эта цена низкая. Даже самая простая операция в США может стоить около $10 000. Так ее потеря руки, а именно госпитализация, наложение всевозможных швов и спасение жизни обошлись в десятки тысяч долларов. Почему же все настолько дорого? Тут все невероятно просто. Все дело в страховой медицине. С одной стороны, больные, покупая страховку, больше не обращают внимания на то, сколько будет стоить та или иная процедура, ведь ее оплатит страховая компания, а не они. Соответственно, нечестные больницы начали завышать цены абсолютно на все. С другой же стороны, сами страховые компании начали требовать от врачей предоставлять им скидки, тем самым заставив все честные больницы в значительной степени поднять цены на свои услуги. Все-таки если работать по себестоимости, то никаких скидок не будет, а без них страховые компании перестанут присылать им своих клиентов. Таким образом, из-за всех манипуляций, то, что не покрывает ваша страховка, будет стоить вам невероятно дорого. Именно поэтому, называя цену в $100 000, девушка чувствовала, что назвала практически нереальную цифру. Высокотехнологический протез, полностью имитирующий человеческую руку, не может стоить настолько дешево. Когда девушка назвала цену, все присутствующие посмотрели на Инуа. Очевидно, что эта цена для них вполне приемлема, правда, и среди зрителей немногие надеялись, что Бет действительно угадала, но никто не мог с этим ничего поделать. Цену на товар устанавливал Инуа, а не они. Глядя на толпу у своих ног, молодой парень осторожно покачал головой. Затем он повернулся, посмотрел на людей и произнес: «Даже самая обычная медицинская страховка семьи на один год стоит более $100 000. Для небольшой операции нужны десятки тысяч долларов, что уж говорить о средних и крупных хирургических вмешательствах». Но именно тогда, когда они думали, что Инуа увеличит цену до $100 000, молодой парень сумел снова всех удивить. Итак, Инуа слегка помедлил, чтобы потом сказать: «А теперь позвольте озвучить прайс-лист. Цена пальцев рук или ног – $1 700. Цена ладони или ступни – $3 700. Цена руки или бедра – $9 700. Продажи начнутся на официальном сайте Амбреллы сразу же после завершения презентации. Более того, как первый человек, что проявил огромное мужество и решился первым, испытает новейшее оборудование Амбреллы». После этих слов Инуа повернулась и жестом указала на девушку рядом с собой. Бет Фергюс получит используемый ею комплект оборудования совершенно бесплатно. Номер этой руки – 00. Пусть же с него начнется совершенно новый отсчет, что вернет к полноценной жизни огромное количество достойных людей. В этот момент время и пространство словно застыли. В зале стало настолько тихо, что стал слышен шум фонтана на огромной нью-йоркской выставке. Но уже через некоторое время, вау, под платформой мгновенно вспыхнуло сильное изумление. Все задумались. Самое дорогое оборудование стоит всего $10 000. Неужели это шутка? Годового дохода человека среднего класса вполне достаточно, чтобы купить его. Подобное высокотехнологичное оборудование является самым дорогим, соответственно, у обычного человека может не хватить денег, даже если он будет копить всю свою зарплату несколько лет. Подобного стиля мышления придерживалась и девушка, стоящая рядом с Инуа. Впрочем, в отличие от всех остальных людей, что строили лишь догадки, она, наоборот, прекрасно чувствовала, насколько идеальной являлась ее новая рука. Каким-то образом протез передавал всю полноту ощущения и не казался чем-то совершенно чужеродным. Да, правая рука ощущалась не так, как левая, но это все равно часть ее тела. Девушка посмотрела на свою правую руку, насколько же ценную вещь ей попросту подарили. А тем временем, люди в зале шумели все сильнее и сильнее. Их голоса с каждой минутой становились более громкими. Но в какой-то момент левая рука Инуэ вытянула указательный палец и прижала его под открытой правой ладонью. Увидев этот жест, толпа сразу же начала затихать. Похоже, что Инуэ все еще не завершил свою презентацию. Тем временем молодой парень обвел всех взглядом и сказал: «Несомненно, даже при такой цене, все равно найдется очень много людей, что не смогут позволить себе приобрести наше оборудование. К сожалению, в силу объективных и субъективных причин инвалиды являются менее трудоспособными. Иными словами, им достаточно сложно заработать необходимую сумму». Поэтому Инуэ сделал паузу, посмотрел на толпу и торжественно сказал: «Компания Umbrella запускает рассрочки платежа. Как следует из названия, вам нужно предоставить те же документы, что и при получении кредита, то есть подтверждение с места работы и удостоверение личности, а затем заплатить первый взнос в размере 20%. После Umbrella предоставит вам комплект оборудования, и вы сможете вернуться к повседневной жизни обычного человека. Затем вам придется ежемесячно выплачивать фиксированный платеж плюс небольшой процент за рассрочку». Это, несомненно, для современного человека подобное звучало вполне обыденно. Но не стоит забывать, что на дворе лишь 2001 год и еще ни одна торговая компания не пользовалась подобным методом оплаты. Даже кредитные карты все еще находились на начальном этапе развития и лишь начали активно продвигаться банками. Почему крупные компании вводят рассрочки? То есть довольно много причин. Но основная – товар продается здесь и сейчас. Иными словами, он не копится на складах, а производство не простаивает. Что касается того, удастся ли кому-то избежать возвращения денег, то будьте уверены, работники «Красного зонта» не зря едят свой хлеб. Более того, Umbrella вполне может передать всю вашу информацию в Национальный департамент общественной безопасности. Тогда поздравляю, вы – преступник. Естественно, что с такой записью в биографии будет достаточно непросто отыскать нормальную работу. Как только Инуэ закончила говорить, репортеры подняли руки. Однако молодой парень сначала позволил девушке спуститься и передохнуть в комнате отдыха. Несомненно, сегодня ей тоже придется ответить на множество вопросов.